Глава 28. Слишком неожиданно. Элли разложил на столе у ясноглазой свою карту. Та достала свою. В два раза большую. Лу, совершенно не разбирающаяся ни в островах, ни в течениях, сидела на диванчике и разглядывала двух склонившихся над столом человек. Эль был ей уже привычен. Вьющиеся белые волосы на затылке, широкие плечи, обтянутые рубашкой, аппетитный зад. И Мардж, стройная, с отличной фигурой, русыми волосами, затянутыми в хвост. Лу видела, что мать ее красивая. Красивее нее уж точно. У нее более изящные черты лица, и талия тоньше, и бедра шире. А ведь ей к 50. В мире Лу это был вовсе не возраст, но тут, как она помнила, Байду было примерно столько же, а выглядел он порядком потасканным. Не то генетика, не то еще какой-то секрет. Что ж, Лу хотела быть на нее похожей. Лет через 25. Пока же она невольно восхищалась матерью. Сильная, уверенная в себе, красивая. А главное, самостоятельная. Лу не нравилось, что она и Эль так близко стоят. Их руки соприкасались, они разговаривали на понятном обоим языке. Ревность? Вот это сюрприз. Лу никогда не знала этого чувства. К чему? Люди полигамны по сути и моногамны по собственному выбору. Если мужчина даже и захочет другую, но вернется к тебе, то разве это проблема? Если он раз за разом выбирает тебя, разве вы не пара тогда? Невозможно ведь питаться одним только супом или сладким, или зеленью. Хочется и разнообразия. Теперь же она поняла, что все не так. Если тебе важен какой-то человек, то делить его ни с кем не хочется. Но значит ли это, что она Элю не доверяет? Или в чем-то подозревает Мардж? И смешно, и грустно. «Хорошая у тебя карта, Эльдар. Продай мне копию». «Срисовывай, мне для тебя не жалко. Но только чтобы никому больше. Не дура, мне конкуренты не нужны. Если твои и мои записи соединить, то мы станем самыми богатыми капитанами в Игландии. Не хочешь поработать вместе пару лет? Никуда твоя дверь не сбежит». «Нет, может, потом. Но сейчас мне нужно найти ее. Список готов?» «Да, 27 островов». Ясноглазая протянула Элю листок. Тот прочитал, нахмурился и вычеркнул несколько названий. 15. На этих я уже был. Всего 15. «Ты учитывай, что я сильно далеко от Нагуара не плавала. Мне это не нужно. И так достаточно. Может, когда-нибудь я и отправлюсь в кругосветку. Но не сегодня и не завтра. Вот если бы Луиза осталась со мной». «Зачем?» — не утерпела Лу. «Я ничего не значу. Ты единственный мой родной человек. С тобой мне интересно, я хочу тебя узнать». Лу промолчала, сказать ей было на это нечего. Она не хотела. Сейчас ей нужен был только Эль. Вот с ним она хоть на край света. «Куда вы полетите?» — спросила Мардж у Эля, не дождавшись ответа от Лу. «Надо смотреть карту течений. Но пока думаю, что примерно так». Эль нарисовал пальцем на карте ломаную линию. 15 островов, 3-4 дня в пути и еще там поиски. 15 недель. Вот что, я лечу с вами. Я знаю точно, где дверь. Будет быстрее». И снова Лу захотелось закричать: «Нет, не нужно, мы сами». Она хотела путешествовать вдвоем с Элем. Она хотела разговаривать с ним, смеяться, шутить, заниматься любовью, в конце концов. Как это делать под присмотром матери? Эль же кивнул. «Так будет быстрее и безопаснее. Рассчитаю маршрут и примерное время, прикажу запастись водой. Кстати, вот тут часто гнездятся птицы рух. Можно будет поохотиться. А здесь грозовые медузы. На том же Градионе можно будет их продать». «Ловить грозовых медуз — это самоубийство». «У меня есть ловушки. Не здешние, разумеется. Конечно, если ты решил оставить команду с голой задницей, а сам свалить в свою дверь, мы можем пойти быстро и четко. А можем устроить себе приключение». «Лу, ты сильно торопишься?» — оглянулся капитан на растерянную девушку. «Хочешь поохотиться на медуз?» «Не знаю даже». «На двух кораблях это будет вполне безопасно», — заметила ясноглазая. «Ах, ну если на двух, если ночью она будет у себя в каюте...» «Эль, я думаю, что стоит уточнить твою карту по максимуму. А возможно, потом пригодится. Не тебе, так кому-то еще. «В этом есть смысл», — согласился мужчина. «Значит, приключение». Впервые в жизни Лу хотелось предсказуемости и скуки. Приключений с нее было достаточно. Жизнь вдруг стремительно ускорилась. 3 исследованных острова, 2 гнезда птицы Рух, 1 погоня за чужим кораблем, который с какого-то перепугу вздумал палить из пушек по креветке. К сожалению, он быстро понял, что гештальт выступает на стороне капитана Эля, и драпанул. Не догнали. «Чует мое сердце, это проделки Байда», — бормотал Эль, разворачивая креветку на прежний курс. «Лу, лапочка, ты в порядке?» В порядке девушка не была. Не то отравилась яичницей из рухового яйца, не то ее укачало от резких маневров корабля. Но голова кружилась, на лбу и висках выступил холодный пот, а к горлу подступала тошнота. «Я в норме», — пробормотала Лу. «Сейчас водички попью, и все пройдет». Не прошло, ее все же вырвало. «Ты яйца мыл?» «Каждый день», — фыркнул Эль. «Дурак, куриные, в смысле птичьи. Может, у меня этот, как его, сальмонеллез? Тошнит что-то». «Не уверен, что это от яиц», — нахмурил брови Эль. «То есть, может, и от них, но не в том смысле». «Что ты имеешь в виду?» «Пойдем к Мардж, у нее антибиотики есть, и она умеет ими пользоваться». «Я тоже умею, делов-то, в инструкции все написано». «Это если инструкции на всеобщем, а если на незнакомом языке? Ты много языков знаешь?» «1». «Я 4 в школе учил, но уже почти все забыл». Лу с уважением поглядела на капитана. Сама-то она училась неважно, зная, что особыми талантами не блещет. Да и языки у них были строго по желанию. Зачем, если вся планета разговаривает на одном, а других обитаемых планет земляне не знали? Мардж переглянулась с Элем, потрогала у Лу лоб, расспросила о симптомах и безжалостно спросила. «Вы предохраняетесь, голубки? Когда у тебя критические дни были, детка?» «Лет в 13», — удивилась Лу. «Имплант же. Он блокирует все эти избыточности женского организма». «Имплант, угу. А срок замены у тебя когда был?» 3 месяца оставалось, когда я в ОСП пришла. Или даже 4. «Погоди, ты намекаешь, что я...» «Не намекаю, а прямо говорю. По-моему, ты вполне можешь быть беременной». «Но срок не прошел. «Срок — понятие условное, поэтому до конца обычно никто не тянет». «Погоди, но я ведь больна. Слабости, тошнит, это очень плохо, да? Я могу потерять ребенка? Нужно в больницу?» «А, я и забыла о чудном воспитании девочек на моей прекрасной родине. Ты хоть раз видела беременную женщину, Луиза?» «Не на картинке, и не на экране, а вживую». «Нет, они все в санаториях». «Именно. Беременность, детка, это не ромашки нюхать. Это тошнота, слабость и выпадающие волосы. А потом еще огромный живот, отеки и разрушающиеся зубы». Лу вдруг вспомнила ту женщину с Градиона и зажмурилась от ужаса. «Она что же будет такой? Беззубой и страшной?» «Не пугай ее, попросил Эль. «Лу, все будет хорошо». «Погодите», — проблеяла девушка. «Но как же все это счастье материнства, огромные привилегии, дети, цветы жизни? Нам врут, да?» «Нет, почему же? Если все идет гладко, то это не так уж и сложно. И даже роды не самая страшная вещь. Во всяком случае, в моей жизни бывало и страшнее». Слова матери совершенно Лу не утешили, только напугали еще больше. «А что, может, и не так пойти?» Голос девушки жалко сорвался. «Ну, да. Угроза выкидыша, предлежание плаценты, поздний токсикоз, многоводие. Неправильное положение ребенка, обвитие пуповиной. Мардж, если ты не заткнешься сей же момент, я тебя ударю», — прошипел Эль, прижимая к себе Лу. «У нас все будет хорошо. То, о чем ты говоришь, довольно редкие осложнения». «Да, это так», — криво улыбнулась ясноглазая. «Конечно, у Луизы все пройдет отлично». Но утешило это мало. Одно дело быть беременной в своем мире, точно зная, что тебе будет оказана медицинская помощь при необходимости. Когда у тебя возьмут всевозможные анализы, когда вокруг тебя будет толпа врачей. И совсем другое в почти средневековом мире, где беременные женщины таскают воду из колодца, а роды принимают. На дому, наверное. И никакой стерильности, никакой анестезии, верно? А кесарево сечение? Кто-нибудь тут об этом вообще слышал?» «Зачем?» — простонала она. «Зачем они так с женщинами?» «Потому что в нашем мире право на материнство нужно заслужить. На этом вся система построена. Но в специальных санаториях и вправду хорошо и спокойно. Просто внутреннюю кухню не выворачивают на всеобщее обозрение. Я через все это прошла. У меня была отличная беременность и довольно легкие роды. И у тебя так будет. Ты молодая, сильная и здоровая. А тошнота пройдет. «Когда?» «К 12-й неделе, скорее всего». 3 месяца?» — ужаснулась Лу. «Я 3 месяца буду чувствовать себя дохлой креветкой?» «Привыкнешь». «Зря ты так про креветок, они милые». Лу хотелось орать и топать ногами. С одной стороны, все рожали. Никто беременный не оставался. Мать ее прекрасно выглядит. Эля, Байда, Джан — всех произвели на свет женщины. А с другой — почему сейчас? Почему именно с ней? Ей страшно. Да, она когда-то об этом мечтала, но не в этом мире. Одна радость — отец ребенка ее вполне устраивал и внешне, и по характеру.